Категория морального устаревания затронула не только то, что изначально связано с модой в сознании каждого из нас, то есть одежду, но и более весомые и долгоиграющие предметы — холодильники, радиолы, телевизоры, автомобили. Изменившуюся в корне психологию американцев можно было изучать на примере свалок, на которых стали в огромных количествах появляться вещи, которые еще работали, но уже устарели. Повышение производительности труда высвободило время. И это породило новую индустрию, индустрию развлечений, в которую работящие американцы вошли с той же целеустремленностью, что и в работу. Сказано, нужно развлекаться, будем развлекаться по полной. Индустрия досуга предложила десятки тысяч наименований предметов, которыми можно было занять себя. Моторные лодки, спиннинги, наборы «сделай сам», спортивные аксессуары, поскольку в понятие моды был включен спорт, круизы. Пропаганда товаров, услуг и развлечений мужала, набиралась опыта, делала поразительные открытия. Кондитеры, например, с удивлением поняли, что дешевые конфеты бедным людям нужно продавать в дорогих жестяных коробках, а дорогие конфеты богачам в дешевых картонных, а не наоборот. Оказывается, бедные люди потом используют металлическую коробку в хозяйстве. Человек, первым открывший, как вдвое повысить продажи шампуня, был настолько же гениален, насколько был прост придуманный им способ, который до сих пор применяется и заключается в написании на флаконе шампуня следующей инструкции. Нанесите шампунь, промойте волосы, повторите процедуру. Была изобретена огромная масса не менее красивых приемов, позволяющих подманить мирно пасущегося потребителя и шлепнуть его прицельным выстрелом между глаз. Например, вы производите стиральный порошок. Вам нужно подстегнуть спрос. Вы заявляете, что путем добавок повысили какие-то свойства, и действительно ваши химики чего-то там добавили и что-то такое повысили. А что-то, возможно, при этом понизилось, но об этом говорить не стоит. Однако, кроме ваших слов об улучшении, нужен еще и визуальный эффект. Необходимо привлечь внимание потребителя чем-то запоминающимся. И вы добавляете в порошок загадочные голубые кристаллы. Технологически они не нужны. Они не являются той самой добавкой, которая улучшила свойства продукта. Это чисто психологическая заморочка, манок. Но вы, как производитель, при этом абсолютно честны. Вы же не заявляете потребителю, что именно голубые кристаллы и есть та самая чудо-добавка. Вы просто советуете ему искать порошок с голубыми кристаллами. И если гипотетически вас припрут, вы скажете, что кристаллы просто опознавательный знак нового продукта. Такой же, как новая упаковка. Ну, красиво типа. Подобных психологических заморочек в индустрии товарной пропаганды масса. Специалисты по обработке человеческого ресурса эксплуатируют все свойства человеческого материала. Люди едят и сексуются. У них есть дети. Они любят любить и сами нуждаются в любви. Они любят дружить. Они любят легенды. Они любят испытывать чувство единения. Все это с успехом можно использовать. Например, у простых людей есть предрассудок, будто раньше все было лучше, чище, природнее, экологичнее. Тезис очень спорный и по большей части неверный. Фактически все наоборот. Продукт, произведенный по современным технологиям, гораздо качественнее, чем тот, который произведен по технологиям средневековым. Красивые сладкие яблоки без бочков и червоточин гораздо презентабельнее, чем естественно выросшие у дедушки в саду. Эти самые натуральные яблочки и в магазине стоят дешевле, и берут их хуже. Уж больно они страшные, мелкие, кривые, все в черных точках, изъеденные экологически чистыми червями. Люди предпочитают крупные, отборные яблоки без червей. Но что мы слышим в рекламе? «Внучок, ты когда-нибудь видел, чтобы я нашу яблоню какой-нибудь гадостью поливал?» Известно, что в одежде люди всегда предпочитают натуральные ткани. Но если требуется действительно высокое качество, например, в экстремальных условиях спорта, синтетика и здесь вне конкуренции. Даже в качестве нательного белья. Горнолыжникам известно, лучшее термобелье синтетическое. Иногда в него добавляют чуток хлопка, ухудшая качество продукта, но производители делают это только за тем, чтобы потешить живущие в людях деревенские легенды о природном и натуральном. Это заблуждение о чистой прелести патриархальных времен настолько широко распространено в народе, что грех было бы не использовать такой ресурс для зарабатывания на нем. Людям, склонным к вере в сказки, на бутылке с водкой непременно напишут, что она сделана по старинным рецептам, а на флаконе с шампунем, что сей фитопродукт был сделан по рецептам какой-нибудь известной сибирской травницы Агафьи. Среди провинциалов вообще неплохо работают слова «наше», «родное», «национальный продукт», «Россия», «Сибирь», подкрепленный видеорядом с Ильями Муромцами и ряжеными дурами в кокошниках. Упаковка товара вообще оказалась неисчерпаемым кладезем решений. Например, абсолютное большинство людей не разбираются в винах, поэтому выбирают вино по этикетке, причем не потому, что на ней написано, а потому, как она оформлена. Правильная упаковка поможет продать даже то, что не поддается рекламированию. Существует группа товаров, которые сложно разделять, и реклама которых не окупается ни увеличением цены, ни увеличением продаж. Например, сахарный песок или мука, или мешки для мусора, или перловка, или гвозди, или салфетки, или скобы для степлера. Покупателю по барабану производитель и название гвоздей. Как его убедить, что гвоздь от производителя А много лучше гвоздя от производителя Б? Гвоздь, он и есть гвоздь. Та же ситуация с сахаром. Можно, правда, попробовать вывести сахар в другую категорию, начав продавать его нерафинированным и объявив, что так гораздо полезнее для здоровья, но это уже смена товара. Заставить человека с помощью рекламы покупать гвозди нельзя. Человек приходит за гвоздями только тогда, когда они ему реально нужны. И вот тут уже может помочь упаковка. При одинаковом товаре покупают обертку. Точно так же поступают производители водок. Водка — продукт настолько простой, что сделать ее различимой на вкус не специалиста практически невозможно. Поэтому вместо водок на прилавке соревнуются бутылки и легенды, написанные на этикетках. Об этом однажды предельно цинично рассказал в профессиональной прессе Герман Климовский, вице-президент компании, занимающейся продвижением 40-градусной. Он заявил следующее. Водка действительно почти одна и та же, независимо от производителя. Брендирование нужно только для того, чтобы выделить себя в однородном ряду. Смысл в этом есть, потому что водка не нефть и не бензин, а потребительский продукт. Потребитель его выбирает, основываясь на тех эмоциях, которые у него вызывает дизайн бутылки и название. И все, что потребитель говорит про водку — вкусное, невкусное, хорошо пьется, плохо пьется — это все его эмоции, а не результат его потребительских ощущений. Именно поэтому, если взять 10 самых дорогих водок и 10 водок по приемлемой цене и дегустировать сначала вслепую, а потом в открытую, то результаты будут отличаться с точностью до наоборот. Можно, например, сделать водку из спирта экстра, который обычно идет на недорогие водки, но разлить ее при этом в шикарную бутылку, которая стоит в несколько раз дороже содержимого. Но ведь на самом деле водка по идее своей простой продукт. Это спирт, вода и сахар, и смесь этих компонентов не может стоить 50 или 100 долларов. Точно так же нельзя продавать зубную пасту по 20 долларов, написав на ней слово «премиум», потому что зубная паста — это примитивный продукт, который должен выполнять только одну простую задачу — хорошо чистить зубы. Первым идею с престижной водкой начал проводить Рустам Тарико с русским стандартом. Теперь все хотят делать продукт класса премиум и пытаются доказать, что водка — это сложно. И приплетают сюда Дмитрия Ивановича Менделеева, и зерновые купажи, и винтажный спирт, и еще массу всякого интересного. Во всем этом делается упор на некоторую функциональность, а в водке нет никакой функции, кроме одной. Функция водки и ее глубинная мотивация — это уход от реальности и борьба со страхами. И к этому Дмитрий Иванович Менделеев не имеет никакого отношения. Водка — это легальный наркотик, и мотивация употребления у нее такая же, как у любого другого наркотика.